эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 октября 2017 года, среда, по одному из старинных, 21 день месяца Божественного начала, 7526 лета. Роль системы образования в управлении обществом. Смена цикла глобального управления. Вот не пугайтесь такой, в общем-то, серьезной темы, потому что с нами человек, который нам все сейчас расскажет и по полочкам разложит. Сергей Будков, прошу любить и жаловать. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые друзья. Приятного всем вечера. Ты нам все точно сейчас расскажешь? Мы не будем больше пугаться темы такой? Собственно говоря, ничего такого прям страшного нету, поэтому просто надо сесть, послушать роль смены глобального не управления, а там, получается, смена цикла. Цикла, да, смена цикла глобального управления. Угу. Да, а цикл меняется, вот в памятнике на Украине-то сносили, в Киеве, там, ну и так далее, по всей Украине, памятники Ленину. И так вот, глобальная власть, это же прежде всего власть идей и концепций, и как она там, под какими лозунгами она меняет цикл, это же уже вопрос вторичный, правильно, и он понимается только людьми, которые занимаются управлением, ну, то есть какой-то кадровой базой. Поэтому это, конечно, символично, в первую очередь, сменой системы образования. Ну и, конечно же, мы входим в такой вот интересный временной цикл, который, собственно, можно назвать, ну, так, виртуальная реальность, искусственный интеллект, там, роботизация и так далее. И такие страны, как Англия, Китай, Япония, США уже начали активную подготовку в смене этого цикла. То есть, обратим внимание, что он же не просто так меняется, правильно? Он должен за собой подтягивать какую-то часть общества, поскольку нужно какое-то новое количество рабов, которое должно понимать в управлении этого нового цикла какие-то процессы для того, чтобы грамотно и эффективно рулить толпой. Поэтому вот этого сегодня мы коснемся, но можем с примерами. Ну, можем начать. Значит, смотрите, обратите внимание, да, у нас очень интересный народ. Он вообще уникальный в том смысле, что всегда со всеми трудностями в своей истории он справлялся очень качественно. Вот и сейчас тоже, когда происходит смена цикла, которая выражается, самое первое в том, что происходит, смена вложенной информации в системе образования. Я только что говорил, это уже начала делать и Англия, Япония, США, и в том числе Китай, как лидер развития технологий в мире. Ну и Россия тоже потихонечку начинает это делать, но пока в частностях. И вот это очень хорошо, что в частностях, так как есть возможность раскрыть мотивацию у народа изнутри, то есть именно на самостоятельное изучение каких-то процессов, происходящих в мироздании, на самостоятельное образование, как прежде всего необходимое и важное, первостепенно важный процесс, который выражается во всем. То есть это и благосостояние семьи, это и образованность общества, и развитие науки и культура, ну и в конце концов будущее всей русской цивилизации. Так вот, за эти и многие другие вопросы отвечает концепция, которая внедрена в общество, то есть по которой живет общество. Концепция в том числе опирается как на систему ценностей, так и на систему образования. Какая она, зависит, по сути дела, от нас с вами и от нашей образованности, вот в прямом смысле этого слова. То есть, ну, как бы я к чему? У нас ситуация такова, что некоторые кричат «вкрути нам лампочку в подъезде», да, а некоторые организовывают совместные проекты, которые развивают общество, причем организовывают их самостоятельно. Вот хочу коснуться также, что буквально недавно прошел хороший слет, концептуальный слет в Петербурге. Было очень много ребят, абсолютно из разных городов, разного возраста. И слава богу, что скоро будет появляться множество совместных, серьезных образовательных проектов для общества. И также в этом всем аспекте, в этих процессах будет развитие очень серьезное образовательного проекта сферы. Вот. Буквально недавно прошел в Артеке, в Гурзуфе, второй всероссийский форум «Детский лагерь как новое образовательное пространство». Мы там были 3 дня, все снимали очень активно. И у нас появится еще 3 новых педагога в образовательном проекте «Сфера». Фамилии я пока называть не буду. Сейчас мы думаем над тем, какой предмет раскрывать более подробно. Ну, в частности, наверное, я могу сказать, что Савенков будет раскрывать... Уже понятно, что Савенков будет, поэтому я его говорю, что Савенков Александр Ильич – это Московский государственный педагогический университет. Он будет раскрывать такую вещь, как исследовательское мышление. То есть, ну, на нашей терминологической базе это называется методология опознания и творчества. Ну, либо достаточно общая теория управления. Очень интересно, он в интервью рассказал вещи, там, ну, допустим, такие, как мы же сами, говорит, отказались почти в советское, ну, или послесоветское время от исследовательского мышления и от исследовательского процесса в системе образования и выбрали, значит, по сути, фактологический, то есть просто вложение в психику там, какой-то определенной информации из учебников. Мы же сами от этого отказались. Ну, к сожалению, я тогда этими вопросами не занимался, чтобы ему там аргументированно ответить. Ну, возможно, видимо, да. И, наверное, он может привести какие-то сроки. Но если это так, то это говорит о том, что общество, проживаемое в то время, оно просто не распознало фактор давления среды на суперсистему и, собственно говоря, подчинилось этому давлению и приняло, изменило концепцию, изменило ценность системы образования. То есть получился не исследователь, а получился просто какой-то раб знаний, который вложил в свою психику там какое-то количество инструментариев, и когда он выходит в социум, буквально проходит там несколько лет, социум двигается, естественно, вперед, а дальше психика не в состоянии распознать те факторы давления среды, которые предлагает мироздание, и, по сути дела, остается ничего. Ну, вот мы и получаем там юристов, моющих полы, там, да, этого много в жизни. Ты, наверное, сам это и замечал, да? То есть человек просто не в состоянии выявить фактор давления среды, поскольку исследовательское мышление у него отсутствует. Да, к сожалению, это так и есть. Так вот, будет также и развитие сферы. Обратите внимание, еще что интересное, да, то есть мы перешли ту черту, когда перестали обращать внимание на провокаторов. И вы знаете, когда это случилось? Когда мы начали понимать принципы глобального управления. То есть принцип комплементарности, он говорит нам о том, что всегда будет добро и мало добра, свет и мало света. То есть это закон мироздания. И если есть деятельность в одну сторону, то обязательно будет деятельность в другую сторону. То есть в противном случае вообще ничего не будет видно. То есть общество не сможет различать и делать оценку происходящим событиям. Тут сразу можно перейти, конечно, в теорию суперсистем, где, собственно говоря, фактор давления среды – это явление объективное. То есть если его нет, то суперсистема просто погибает, поскольку не различает этот фактор. Ну и само развлечение тогда получается... Его вообще трудно применить, поскольку невозможно тогда сориентироваться, где хорошие процессы, где плохие. То есть если ты уже, есть у тебя комплементарная разница, там, да, что вот он свет, вот она тьма. Ну а судя по тому, что тьмы нету, есть мало света, ты уже можешь как-то эти вещи различать. Но если будет какое-то одно движение в одну сторону, естественно, ты даже его не сможешь различить. Поэтому на провокаторов внимание обращать перестали, это явление объективное, никуда от них не денешься. Поэтому мы просто уже смирились с этим процессом и начали просто развиваться. У нас в ближайшее время появится очень много образовательных проектов. Сейчас уже идут обсуждения того, как это будет. Вполне возможно, даже будут сейчас появляться институты с уклоном изучения методологии познания и творчества. То есть база будет это, фундамент будет достаточно общей теории управления, которые будут встроены в государственную аккредитацию. То есть это серьезные будут уже заведения, серьезные проекты. У нас вообще очень интересное время, в котором мы живем. Буквально только что мне рассказали интересную информацию, точнее переписку очень крупного предприятия России, я не буду его называть, оно действительно очень крупное, где директор пишет акционерам, которые возмущаются проблематикой с несчастными случаями, то есть или браком на предприятии и прочее. Так вот, он пишет, да, про неоправданные ожидания. То есть система образования через средства массовой информации внедрила в психику много несуществующих эталонов, то есть иллюзий. И у нас очень завышенные ожидания, вот, ну, как бы не секрет, да, в браке мужчина к женщине, женщина к мужчине. А потом происходит, когда начинается брак из-за того, что люди не могут разобраться вообще в предназначениях своих. Возникают конфликты и в конечном итоге разочарование, ну и там какое-то, может быть, какая-то суперсистема распадается. У нас вообще очень завышенные ожидания к жизни, которые по сути свои иллюзия. Так же вот и по работе этот человек пишет интересную вещь. На старте одно, а по факту полное разочарование. Вот очень хороший пример можно привести про Навального, да, который снял фильм про Медведева «Он вам не Димон». И тут понеслось. То есть общество как будто бы раньше этого не понимало. Там, ах, он негодяй, да как же он мог? Но вот у меня вопрос такой был всегда, и особенно после этого фильма. Я хотел спросить, послушайте, оглянитесь вокруг, посмотрите, какие дома у руководителей поселков, городов, регионов, посмотрите, как живут генералы МВД, любые руководители государственных бюджетных организаций. То есть эта система так устроена, понимаете, если вы меняете человека, он встраивается в систему, и система его изменяет, на любого изменит. То есть все, человека нет, есть чиновник, тупой болван, для которого человек это раб, а он рабовладелец. Так вот, чтобы поменять систему, что надо иметь? Надо иметь план, как сказал Воланд в романе «Мастер и Маргарита» знаменитого Булгакова. А у нас есть план? Или мы все надеемся на эпоху Водолея и закон времени? Вы знаете, нас всегда учат ждать и надеяться. Допустим, эпоха Водолея, эта информация ничего не значит, кроме того, что Солнце встает на востоке и освещает Землю через звезды, расположенные определенным образом. Вчера, до эпохи Водолея, была эпоха Рыб, до этого была эпоха Овна. Это 2472, там, по-моему, я не помню точно года, в которой происходит смена этого цикла. То есть вопрос, мироздание что, настолько примитивно, что возможность развиваться биологическому виду в освоении генетически обусловленного потенциала и развитии разума дана человечеству только в эпоху Водолея? А закон времени – это разве не процесс? Либо он проявился только сейчас? А раньше тоже не было даже шанса? Да, но теперь-то, теперь у нас такой шанс – мы ничего не делаем, а только надеемся на эпоху Водолея, закон времени и на прочие интересные процессы. А управлять вообще кто будет? А учиться управлению кто будет? Англичане, которые учатся управлять, либо евреи, которые управляют, и управленческий опыт их достигает тысячелетиями? А мы что, расслабились и ждем? А чего мы ждем? Ну и тогда какие у нас могут быть претензии к правительству? Давайте тогда претензии предъявлять там к эпохе Водолея. Мы ждали, но по факту нас как имели, так и имеют. Какая там следующая эпоха? По-моему, Козерога. Что говорят звезды? Звезды говорят, что все будет хорошо. Потечет управленческая вода прямо в наши головы. И ничего не надо будет делать, только раскрывай рот. Я сразу вспоминаю тут мультфильм «Пирожное, мороженое». А, вы и есть за меня будете? Ага, нет, ребят, так не пойдет. Так вот, на что хочу, чтобы вы обратили внимание. Если человек занимается, изучает достаточно общую теорию управления, ну, либо там теорию суперсистем, и приводит эти цитаты, да, это слышать приятно. Если же только цитаты, а таких людей тоже много, да, то это, ребят, примитивно на самом деле. Когда человек просто там говорит, ну вот, ну Пушкин же написал про закон времени, да, но это процесс, и он был всегда. И мироздание настолько, не настолько примитивно, чтобы давать человеку возможность развиваться только в эпоху Водолея, либо вот именно сейчас в этот закон времени. Человек всегда мог развиваться, если он развивается. Я вспоминаю все время слова Георгия Ивановича Гурджиева. Заниматься вы должны так, чтобы пятки потели. Изучать какие-либо материалы, которые вас интересуют, неважно какие. Вот проявляет ваша психика, ваша биологическая мотивация, интерес там, какому-либо источнику информации, вы должны его изучать ответственно, а не просто надеяться на какое-то событие, которое, там, на ваш взгляд, изменит вашу жизнь. Не изменит. Изменит жизнь только сам человек. Бог не меняет человека, пока он сам себя не изменит. Так вот, еще интересно, идем дальше. И самое главное, что сказал директор предприятия акционерам. Он сказал, еще есть и демографическая проблема. Специалисты, которые прошли обучение в высших учебных заведениях Советского Союза и Российской Федерации до кризиса и начала развала системы управления, и в том числе образовательные системы и система подготовки кадров, они все на пенсионном отдыхе, либо достигли уже управленческих должностей. То есть современная система образования нам больше вредит, чем помогает. То есть катастрофа, да, мы уже видим в крупном бизнесе проблему, которую не понимают собственники, но понимают внутренние вот руководители, которые находятся на местах, которые реально констатируют проблему. То есть факт, вот есть проблема. Современная система образования не дает того качественного управленца. Ни в одном секторе, это не электрик, это не сварщик, это, ну, вот все, их нету, грамотных, квалифицированных специалистов. Есть просто какие-то люди, которые непонятно чем владеют, и непонятно чего делают, кроме там смотрения в гаджеты. Так вот, собственники предприятия пока не понимают того, что кадры надо готовить, этим надо заниматься, в это необходимо вкладывать ресурсы. Должно произойти осознание того факта, что нами управляют через систему образования, пичкая надеждами, которые расслабляют буйных. Сядьте и сидите, не занимайтесь. Вот буквально сегодня, буквально сегодня Кремль запустил конкурс, очень интересный, называется «Лидеры России для подготовки кадрового резерва». Я могу прочитать. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил о начале всероссийского конкурса управленцев в «Лидеры России». Проект будет реализовываться на постоянной основе. Его цель – поддержка наиболее перспективных руководителей лидеров со своей стороны с высоким уровнем развития управленческих компетенций. Запуск конкурса – прямое выполнение поручения президента России и его продолжение последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны. В данном случае мы говорим об управлении, цитирует Сергей Кириенко, ТАСС. По его словам, в проекте могут принять участие не только управленцы из сферы государственной службы, а также из частного бизнеса, госкомпаний и социальной сферы. Вот о чем говорит эта новость вообще? Она говорит, во-первых, ну, конечно же, это не секрет, о дефиците кадров. Во-вторых, она говорит о том, что народ России всегда был управленчески грамотный. И сегодня государство готово пустить в органы власти людей из народа, которые будут гораздо грамотнее в управлении, чем чиновник, который там уже, может быть, в какой-то династии просто от папы к сыну там переходят должности и так далее. Ну а вот вопрос, кто готовит такие кадры? Где их взять? Где взять Ломоносовых, Пушкиных? Где они, эти люди? Поэтому занятие над собой, развитие самого себя – это очень важный момент. И один из преподавателей будет у нас вести в образовательном проекте «Сфера» такой предмет «Досуг как новое образовательное пространство». То есть мы знаем, что в течение 10 лет произойдет очень интересная смена вообще в подходе школьного, во всяком случае, образования. Это уже происходит в некоторых странах. То есть просто где-то будет какой-то центр, который будет снимать на видеокамеру какие-либо лекции, там математика, значит, русский язык там, и так далее. И через сеть интернет эта лекция будет смотреться там, студентам Ивановым в доме. Родители будут, естественно, заниматься бытовыми вопросами. Мальчик будет там или девочка. Либо смотреть их, либо не смотреть. В общем, такая либерализация произойдет системы образования. С одной стороны, конечно, появятся новые Ломоносовы. Но с другой стороны, появится очень много людей, которые просто не смогут в этой вот, в этом цикле управленческом, они не смогут просто продолжать заниматься. Еще есть очень интересная такая вещь, как домашнее образование. Она тоже предусматривает отказ от школы, но родителям предлагают там даже, по-моему, какие-то средства взамен на, ну, как бы, который он может потратить на развитие ребенка. Но там надо это все узнавать, потому что информация это, вроде как говорят, отменили недавно в Московской области, возможно, только в Московской. В общем, не хочу никого вводить в заблуждение, надо узнать. домашнее образование предусматривало ранее выделение какой-то суммы, это точно. Как сейчас с этим вопрос, надо узнать. Но тоже, если произойдет, если родители управленчески грамотны, если произойдет объединение, возможность организовать какую-то минимальную общественную организацию без оформления юридического лица, это сделать просто, государство это позволяет. Она может арендовать какой-то класс на эти средства и нанимать преподавателей на эти средства. И, собственно говоря, проводить систему образования своих детей самостоятельно. Вот насколько только родители способны организоваться. Но вот, к примеру, если взять город Симферополь, 350 тысяч, я вижу, что немногие родители способны к самоорганизации. Да, есть интересные кадры, есть уже люди, которые уже сейчас занимаются и не один год примерно по этой методике. Есть люди, которые дополнительно пытаются вложить что-то своему ребенку. Ну, основная масса, конечно, пустила это дело на самотек, что очень печально. Поэтому я прошу вот всех родителей, пожалуйста, обратите внимание на эти вещи. Это очень серьезные вещи. У нас на сегодняшний день формируется новый цикл управленческий. И есть возможность, собственно говоря, получить грамотное образование. Да, это связано с изменением этого цикла. Происходит разгерметизация, много очень идет утечек, во всяком случае, всяких там методик и так далее, и можно получить качественное образование. Глобальные элиты завершают цикл, и постепенно суперсистему человечества хотят ввести в Средневековье. Ну, то есть ту часть, Алексей, которая не распознает, понятно, да? Та часть, которая не распознает фактор давления среды. То есть они спокойно изменяют систему образования. Мы, естественно, как приученные средствами массовой информации, там ждем жареных фактов, ракет Трампа, танков, катастроф и прочих вещей. Но катастрофа по факту уже произошла. Катастрофа эта прежде всего произошла в системе образования. То есть исследовательское мышление выведено из психики народа. Да, мы сегодня пытаемся изменить подход, вернуть часть методологии из СССР. Я был на пленарном заседании, приезжала Голодец. Было много там представителей Министерства образования. Действительно, они задумываются над этим. Но насколько им система даст это сделать, это вопрос второй. Ну, то есть в любом случае лучше, конечно, не ждать, а как-то самостоятельно пытаться разобраться в этих вопросах. Расслабляться нельзя. И вот обратите внимание, что у нас у всех красивые лозунги, но по факту, и это статистика, я буквально вчера встречался с преподавателем сегодняшнего КФУ, бывшего там Вернадского института Симферополя. Более 60% студентов вузов не умеют писать грамотно. Они даже не умеют грамотно писать. Это вполне реальная, объективная, адекватная информация. О каком качественном управлении вообще можно говорить? И обратите внимание, что на тот факт, что и детские лагеря сегодня ушли под контроль Министерства образования в том числе. Для них теперь тоже будет придумана одна система ценностей, один проект, который будет внедряться везде по всей стране. Ну и вообще у нас, конечно, по поводу лагерей стоит, наверное, заметить, что посчитали, увидели, что общество может вырваться из-под контроля, потому что детский лагерь, знаменитая «Пятая четверть», он обладает очень серьезными впечатлениями, которые ребенок запоминает. И, собственно говоря, эти впечатления могут запомниться ему больше, чем целый годовой цикл школы. Поэтому какая-то структура решила взять еще и детские лагеря под свой контроль. Через, конечно же, Министерство образования. Вот вопрос, насколько чиновники Министерства образования понимают это, и насколько они справятся с методологией, которую они будут давать в эти лагеря, ну и вообще в школы. Да? Вы знаете, что Васильева ввела шахматы. Это, конечно, частично хорошо. Ну и частично вообще, я хочу сказать, что система образования России постепенно, в рамках возможного, скорее всего, толком понять нельзя, информации у нас мало, анализируем там буквально по крупицам, но пытается какая-то внутренняя сила России бороться с глобальной силой, которая давит на производство служебного человека в новый виртуальный сектор. У нас вообще, у человечества, скоро будет появляться очень много свободного времени. И мы в сфере запускаем такой предмет, как досуг, как новое образовательное пространство. То есть необходимо подготавливать наше общество к тому, что это время необходимо будет тратить на саморазвитие, особенно развитие подросткового поколения, то есть детей. Для народа, который уже не сможет распознать фактор среды, уже придумано название «бесполезный класс», для которого придуманы виртуальные игры, и, собственно, жизнь такого народа будет полностью под контролем, ну, если вообще она, к сожалению, будет. Есть очень интересные трейлеры, которые разбирали и до нас очень грамотно, и мы там добавили пару фрагментов. То есть действительно готовится формирование бесполезного класса. Для них создаются виртуальные игры, виртуальные браки, виртуальные походы в школы, виртуальные заработки. Ну, там, в общем, целая эпопея. Даже, безусловно, основной доход, который в том числе предполагает, что ребенок, либо взрослый человек, который будет этим заниматься, он даже не будет выходить из дома. Ему там дадут какую-то подачку на минимальную корзину еды для того, чтобы он, либо следующее поколение, которое родится у него, деградировало основательно полностью. Вы же прекрасно понимаете, что если нет взаимосвязи со средой, в которой живет человек, то происходит жуткая деградация. Но, во всяком случае, они над этим позаботятся. Ну, хотелось бы напомнить о три фундаментальных проблемы современной системы образования. Это клиповость сознания, клиповое мышление, процесс отражения множества разнообразных свойств объектов, без учета связи между ними, характеризующейся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между частями, фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира. Это калейдоскопичность мировоззрения, компоненты которого в большинстве своем не связаны друг с другом, в силу чего оно непредсказуемо изменяется под воздействием потока обстоятельств. Между прочим, в интервью с Савенковым, когда мы касались этих вопросов, действительно, да, несмотря на его позитивное отношение, он признал, что формирование вот этих вот трех вещей, как клиповость, калейдоскопичность и отсутствие информации про управление, это зловредное воздействие на общество. Ну, уже это, собственно говоря, приятно было это слышать. Ну и информация про управление, она полностью отсутствует. То есть человек живет в руках слепой фортуны. Ну, на, скажем так, окончании своего доклада хотелось бы прочитать небольшой отрывок из поэмы Руслана Людмила. «Задумчив едет наш Руслан, и видит сквозь ночной туман, вдали чернеет холм огромный. И что-то страшное храпит, он ближе к холму, ближе, слышит чудесный холм, как будто дышит. Руслан внимает и глядит, бестрепетно, спокойным духом, но шевеля пугливым ухом, конь упирается, дрожит, трясет упрямою головою, и грыва дыбом поднеслась. Вдруг холм, безоблачной луною в тумане бледно озарясь, яснеет, смотрит храбрый князь, и чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова, пред ним живая голова, огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте, как тени, ходят, развиваясь в своей ужасной красоте, над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена. Пустыне сторож безымянный, Руслану предстоит она громадой, грозной и туманной, в недоумении хочет он таинственный разрушить сон, вблизи, осматривая диво, объехал голову кругом, и стал пред носом молчаливо. Щекотит нос, ноздри копьем, и сморщась голова зевнула. Глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль с ресниц, с усов, с бровей слетела стая сов. Проснулись рощи молчаливы, чихнуло эхо, конь ретивый. Заржал, запрыгал, отлетел, едва сам Витязь усидел. И вслед раздался голос шумный. «Куда ты, Витязь неразумный? Ступай назад, я не шучу. Как раз нахало проглочу». Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом усмехнулся. «Чего ты хочешь от меня?» — нахмурясь голова вскричала. «Вот гостя мне судьба послала. Послушай, убирайся прочь, я спать хочу, теперь уж ночь, прощай». Но Витязь знаменитый, услыша грубые слова, воскликнул с важностью сердитой: «Молчи, пустая голова, слыхал я истину бывало. Хоть лоб широк, да мозгу мало, я еду-еду не свищу, а как наеду не спущу». Тогда от ярости немея, стесненной злобой пламенея, надулась голова, как жар, кровавые очи засверкали, напенясь зубы задрожали, из уст ушей поднялся пар, и вдруг она, что была мочи, навстречу князю стала дуть. Напрасть на конь, зажмуря очи, склонив главу, на ту же грудь,

репликам, которые появились в чате Народнославянского радио, в чате YouTube и на новом нашем сайте. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 октября 2017 года, среда, по одному из старинных, 21 день, месяца Божественного начала, 7526 лета. Роль системы образования, управления обществом, смена цикла глобального управления. Вначале я не произнес слово «цикл», думал, ну кто-то не заметит, хотел сказать «смена глобального управления». Нет, Сергей Будков, кто у нас сегодня главный автор-сказитель, поправил, сказал, нет, все-таки надо слово «цикл» произносить. Ну ладно, раз надо, так значит смена цикла пускай будет. Я уже думал, все, шахматную фигуру сменим, да нового поставим, да и только пока цикл. Ну что ж, переходим к вопросам и репликам. Итак, вопрос в эфир от Солнца. Сергей, здравствуй. Какие образовательные проекты планируются для общества? Опиши, пожалуйста, хотя бы кратко. Благодарю. Да, спасибо, Сергей, за вопрос. Очень хороший. Солнце тебе, как Сергею задал вопрос. Солнце. Девушка себя называет Солнцем. Я понял. Солнышко, спасибо. Извини, пожалуйста. Алексей, да, именно цикла хочу сосредоточить внимание всех, что роль глобального управления будет происходить тогда, когда мы сможем управлять. У нас уже это потихонечку получается. Мы уже начинаем продвигаться в этом направлении, но учитывая то, что у некоторых кадровых баз тысячелетний опыт управления, причем осознанный, да, понимаешь, передающийся из поколения в поколение, у нас же на сегодняшний день, что произошло, вот там 300 лет назад пишут, да, мы действительно не знаем свои корни, да, история была каким-то образом переписана. Разобраться в этом сейчас очень сложно, версий очень много, мы не будем это трогать. Но тем не менее я хочу сосредоточить свое внимание, что когда мы говорим «смена глобального управления», мы немножко вводим людей в заблуждение. То есть опять-таки это такое же примерно слово, как вот эпоха Водолея. Да, вот оно все, вот обратите внимание, но ведь Солнце просто освещает Землю, когда оно встает, да, то есть по циклу 2470 с чем-то лет. И оно просто восходит и освещает Землю через вот эти вот звезды. Чего там такого особенного-то? Ну, вот прям так, как описывает некоторая литература. Но мы надеемся на это. И самое главное, не то, что я там, допустим, сейчас под сомнение ставлю эту информацию. Я говорю о том, что когда некоторые люди надеются, они перестают делать вообще все. То есть они говорят, ну все, все будет хорошо. Без нашего участия. Мы сейчас как в фильме про пирожные и мороженое. Значит, возьмем там двух каких-то парней, которые там сами все сделают и сами съедят. И за нас и рубать будут, да. И рубать будут, и съедят. А вы есть тоже будете сами? Да, не, ну так неинтересно уже, да. Ну то есть как бы, обратите внимание, мы все равно, даже в этом мультике, мы распознаем потом этот фактор давления света. Поэтому именно цикла. Ну понятно. В общем, мы занимаемся подготовкой к смене, но для начала, прежде чем что-то менять, необходимо знать, первое, как менять, что потом делать, на каких основах. Но... И вот про исторические моменты ты там сказал, что надо разобраться, а кто мы вообще такие, какое наше прошлое. Да. Вот этим мы как раз на радио-то и активно и занимаемся. Да, да, и молодцы. И вот молодцы. готовим базу. Поэтому я все чуть-чуть вперед там. А по поводу еще маленькой реплики. Вот меня сейчас ругают будут, народ будет ругать. Почему я Сергеем, так сказать, маленькая реплика. Вот смотри, казалось бы, солнышко светит, Земля остается, все нормально. Здесь вот с тобой согласен. Но на Земле существует осень, весна, зима, лето. Какие-то растения растут хорошо, например, летом, а зимой почему-то не очень хотят расти. Я думаю, что есть такой принцип подобия, как он для небесных тел для всех одинаковый, так он и будет и одинаковым. То есть, если есть зима, лето, весна, осень для нашей матушки Земли, также оно существует и для такого объекта, как Солнышко, вокруг которого эта Земля крутится. А это означает, что и для нашей галактики целиком, а может быть, там и для чего-то еще большего. Поэтому, когда происходит смена каких-то явлений, ну, ночью лучше спать, днем лучше бодрствовать, зимой лучше Земле отдыхать, наполняться силами, да, вымораживаться чему-то, а летом вот, бодрствовать и что-то растить. То же самое и для вообще всего, что находится на Земле, и в том числе и для самой Земли тоже может быть и весна, и лето, и осень, зима. То же самое для Солнышка, то же самое для галактики. Но с чем я с тобой согласен однозначно? Ждать бесполезно. Необходимо делать. Да, наступили благоприятные условия. Да, весна пришла. Вот будьте любезны сажать. А если вы весной сидите, смотрите, как поют грачи и текут ручьи, но при этом ничего не делаете, а ждете, когда заколосится. Да. Все будет в сорняках, и вы как это потом будете, как медведь, сидите на этой, на пне, за дрынь-дрынь-дрынь, потому что голодный, жрать нечего. Вот что, тут я с тобой однозначно согласен. Что, долго ли ждать светлого будущего? Ждать долго. Вот если делать да, будет. Наверное, вечно, да. И да. Еще я вот, знаешь, как вот все-таки не крути, да, там, силы зла. Ну, вообще, честно говоря, вот помнишь, да, что я часть той силы, которая все время пытается совершить зло, но совершает благо. Это говорит о том, что вот процесс управленческий от мироздания, то есть и тот же закон времени, он был всегда и в эпоху Козерога, и в эпоху Овна, и в эпоху Рыбы. То есть всегда у человека был шанс на развитие. Ну, то есть мироздание не настолько примитивно, чтобы там давать ему какие-то циклы один раз, вернее, эпохи один раз в 2470 с чем-то лет. Да? Ну, это вообще уже просто... Однозначно, да, однозначно. Причем я мало того, я утверждаю всегда, если бы не было этих чумазых товарищей, силой зла которых, да, красноглазых, рогатых там и представителей их во всех видах, то мы бы не развивались, потому что, к сожалению, очень много людей просто ленивы. Пока рогатиной рогом куда-то не упрет кто-то, и на ногу не наступит, пока кошелек не вытащит из кармана, делать не начнут. Вот поэтому я считаю, что эти товарищи – это некий двигатель прогресса. Вопрос только разумный. То есть те люди, которые проснулись, осознали, они смогут теперь этот двигатель прогресса в нужную сторону направить? Или все-таки так и будем этим силам зла превращать людей в баранов и быдло? Вот о чем ты говоришь, это как раз то направление, которое позволяет людям осознать и вот этих вот, которые являются двигателями, заставить трудиться и работать на нашу пользу. Пускай они там шарахаются, двигаются, пускай они выполняют ту черную работу, которую, по идее, и должны исполнять. Это их дело. Но мы должны их направить куда надо. Иначе мы просто так и останемся в подопытными кроликами и не станем никогда хозяевами. То есть не вернем свой статус, которым мы были до этого. Но вот у нас с тобой очень схожие в этом отношении взгляды. Я там конечно, я с тобой согласен полностью. Я вспоминаю все время слова Воланда. А как различить? Да, вот как различить свет, если, допустим, не будет тьмы? А по причине того, что у нас тьмы не существует, есть такое явление, как мало света, либо мало добра, это говорит о том, что есть такой принцип комплементарности, что вот и те же критики, и конкуренты, и тьма, и значит, зло, которое выражаем, мы вот так его выражаем, да, то есть вот зло, тьма там и так далее, оно является двигателем для добра, для света, ну и, собственно говоря, для человека, который на планете Земля выражает волю Вседержителя. То есть для того, чтобы он действовал, для того, чтобы он увидел, так, вот там вот плохо, мне не нравится, а там хорошо, надо так сделать везде. Если у него не будет развлечения, если у него не будет некого эталона, то он двигаться не будет. А согласно теории суперсистем, если суперсистема не распознает фактор давления среды, то есть алгоритмику среды, то она выпадает из управленческого процесса вообще. То есть она не умеет различать. Ну, то есть среда всегда такую возможность предоставляет, поскольку там есть закономерности мироздания. Но эта тема, она очень интересная, емкая, длинная. Я очень надеюсь, что мы... Ой, вот ты знаешь, сейчас настолько загружена вообще вот временными рамками жизнь, что очень хочется снять вот сериал «Принципы глобального управления» и огласить их правильно, как говорится, качественно на все общество. И обязательно мы это сделаем. Мы сейчас уже введение, наконец-таки, дописываем. Будет очень интересно по причине того, что многие вещи станут понятны. Это не закрытая информация. Просто, как бы, вот, наверное, к сожалению, никто не придает ей какого-то внимания. Такого. Ну, так же, как и системе образования, Алексей, на самом деле. Я говорю, у нас народ больше интересуется там какими-то горячими жареными фактами, но он забывает то, что система образования готовит, вкладывает в психику закономерность, на которую опирается глобальная власть. И потом хоть пол на голове чеши, пока ты не возьмешь в руки книгу, ты не сможешь разобраться с процессами происходящими. Ну и, допустим, как противостоять в процессе борьбы с таким явлением, как мало добра. То есть тут, к сожалению, одними фактами сыт не будешь, потому что мироздание все время развивается, и развивается по пути усложнения, постоянно идет вперед, да, к больше добра. Если в твоей психике, либо в психике бессознательного коллективного всего общества не существует некого исследовательского мышления, то есть методологии познания и творчества, которая способна в процессе развития мироздания какие-то предпринимать развивающие там какие-то решения, то тогда извините, вообще о чем мы говорим, то вот и пожалуйста, вот мы и получаем кризис управления сегодня. Вот у нас закрывается сейчас цикл, а мы не в состоянии его распознать. Мы до сих пор живем в прошлом цикле. Вот потихонечку глобальные элиты начинают готовить себе там каких-то для своего цикла каких-то рабов. Но никто не дает методологию познания и творчества. Никто не дает исследовательское мышление. Все говорят, ну так вот придумано уже мирозданием, как-то так вот оно там на самом старте предпринимает решение, там какому-то ребенку дает вот такой вот потенциал, какому-то вот такой. Мне кажется, это вообще глупости. У нас все обладают одинаковым потенциалом изначально с рождения, а потом уже там и семья, и культура, и первые классы в школе начальной влияют на ребенка. Какого-то ребенка задавили, заглушили генетически обусловленный потенциал, затоптали алгоритмами современного образования. Какому-то повезло, он там где-то выбрался. Может быть, опираясь на какие-то родовые эгрегориальные там связки алгоритмические. И все, и в конечном итоге мы получаем. Один у нас там с тремя высшими образованиями, я говорю, улицы метет, а другой там вообще без образования управляет городом, да, к примеру. Сколько такого, обратите внимание, сколько у нас чиновников даже с уголовным прошлым. Да, то есть это вопиющие вещи, которые необходимо изменять. И изменять их, прежде всего, необходимо через систему образования. Но вернемся к вопросу солнца. Значит, обратите внимание, что хочу сказать. На следующий год, 18-19, образовательный проект «Сфера» открывает подростковое направление. У нас будет основы социологии для детей, у нас будет логическое мышление для детей, у нас будет русский язык, литература для детей. Это будут проекты онлайн, которые будут проводиться примерно так же, как вот они начались у нас в начале учебного года сегодняшнего. Если вы интересуетесь, вы можете посмотреть, примерно будут в таком режиме. То есть, но мотивация, вот эта биологическая мотивация на раскрытие генетически обусловленного потенциала, она, конечно, должна исходить, наверное, в первую очередь от родителей, поскольку родители, наверное, лучше понимают, как увлечь свое чадо к тому, чтобы он вместо там глядения в телевизор все-таки как-то занимался процессами, которые развивают его как личность. Значит, еще я, наверное, могу уже огласить, мы очень хотим в ближайший, вот на следующий учебный год запустить несколько филиалов по России. Хотим это сделать через ассоциацию предпринимателей всех городов. То есть мы хотим привлечь предпринимателей к проблематике подготовки кадров. То есть мы предполагаем, что в каждом городе есть бюджетное крупное предприятие, которое является, там, допустим, бюджетообразующим. Да? То есть оно там платит налоги, и государство, и город от этого зависит. И также мы хотим привлечь какой-то ресурс вот этих предприятий, обозначить им проблему, допустим, создать либо на базе этих предприятий какие-то классы с преподавательским составом. Вот, например, я посмотрел первую серию фильма «Россия» Владимира Путина. Там 10-серийный сериал, можете посмотреть. И там очень интересный есть такой сюжет, где дети в Москве после школы приходят не за компьютер садятся там играть, а идут на подготовительные какие-то курсы. Я уже не помню, там предприятие бюджетное, там оборонка. Им по 15 лет, с ними занимаются там специалисты. Предприятие, которое это финансирует, оно закрывает вопросы с кадрами, то есть у них появляются молодые инженеры, талантливые программисты, там, естественно, какой-то отбор проходит, ну и, конечно же, желание в первую очередь играет, в первую очередь желание ребенка на развитие. Вот если мы попробуем И уже есть у нас первые наметки, есть первый предприниматель Екатеринбург, Новосибирск и Тольятти, которые готовы это профинансировать. Там на самом деле речь идет вообще не о больших деньгах. Ну, даже там, даже не хочу говорить, стыдно. Если мы говорим за какие-то вещи, которые развивают общество в целом, как за будущее нашей цивилизации, то это вообще не деньги. Там порядка, ну, там 20 тысяч зарплаты преподавателю. Если их там, допустим, 6, то это там 100 тысяч где-то, да, в месяц на постоянной основе. Ну и пусть аренда класса, там, если, к примеру, хотя бы там 15-20 тысяч на это выделить, да, ну то есть 150 тысяч, если, к примеру, посчитать, что предприниматели Екатеринбурга заинтересуются этим явлением, и даже их там будет пусть 30 предприятий, по-моему, очень подъемная сумма, тем более для того, чтобы они еще себе и закрывали вопросы кадров, по-моему, вообще замечательно. Вообще можно проходить месячную практику летом. Допустим, студент, ну, школьник, который будет проходить это образование, он сможет на одном из предприятий рядом с директором пробыть месяц, посмотреть, как происходит управление, посмотреть, как происходят переговоры, посмотреть вообще, что такое управление грамотное. Вот мы сегодня работаем с детским дворцом пионеров. Сейчас пытаемся этот проект внедрить там. Я, естественно, сниму видеосюжеты. Уже очень интересно получается, люди открыты, готовы. Проблематика русским народом в целом осознается, слава богу. То есть и в целом, конечно, здесь есть заслуги нашего правительства по причине того, что мы там не бежим сейчас, как Англия, менять управленческий этот образовательный цикл, там сразу перестраиваем все школы, даем все методики. Мы все-таки оставляем некоторый фактор давления среды народу. Да, Алексей, понимаешь, о чем говорю? То есть если мы на народ давим вот этим, то у народа рождается какая-то идея. Вот она потихонечку рождается. И слава богу, что у нас такой фактор давления среды есть. Ну, то есть это вот я говорю как человек, который разбирается там более-менее в происходящих процессах. Поэтому, ну и еще, конечно, другие у нас будут развития. У нас готовится настоящий институт. Пока я не могу этого вам оглашать, говорить, на базе чего, с дипломами, с аккредитацией. Всему свое время, вот буквально, я думаю, что сейчас у нас проходят там такие встречи очень серьезные, мы обсуждаем там какие предметы, кто преподаватели, и на чьей базе, и уже есть первые наметки, есть предложения. Буквально в ближайшие, там, может, несколько месяцев мы это огласим. Вот. Ну, описал кратко, да, наверное, Солнце? Да, наверное, описал, да. Хорошо, я, конечно, не Солнце, не могу ответить, но на мой взгляд описал. Реплика эфир Андмар Светлов. Прошлая встреча с Сергеем оставила большие впечатления. Понравилось. Идем дальше. Спасибо большое. Оксана Брейнер. Вопрос в эфир. Конкретнее объясните, сколько лет составляет эпоха, как она определяется и что такое? В общем, объясните. Но мне кажется, передача не про эпоху у нас, поэтому я думаю, что тратить время... Совершенно верно. Можно просто сказать, что передача... Мы говорим про циклы. Циклов много. Циклов может существовать в каждом процессе по несколько, то есть это очень сложная концепция управления, да, то есть если мы говорим сегодня о цикле системы образования, то на него подвязаны там система ценностей, да, потому что в принципе образование формируется ценностями общества. Каждая ценность обладает своим временным циклом существования, да, циклом воздействия на систему управления, ну то есть это просто такой, вот такая терминология, которая сегодня говорит о том, что цикл современного образования, то есть цикл управленческий, он закончился. Сейчас начинается другой, он больше связан с искусственным интеллектом. То есть мы сейчас, у нас только началось это развитие. Развитие очень серьезное, и в целом, если не подготовленный народ, оно очень опасное. Вот поэтому мы сейчас бьем в набат, трубим всем, что методология познания и творчества позволяла гунам, варварам, делать металл качеством гораздо лучше, чем делали в Древнем Риме, что являлось там оплотом, там, ну просто эталоном современной цивилизации того времени, во всяком случае, как нам пишут учебники истории. Понимаете, да? То есть парадокс. Вроде бы, если мы говорим, что Рим цивилизация самая крутая, то там должны быть все достижения, но нет, гуны почему-то делали металл гораздо лучше, чем римляне. Вот это вот и говорит о том, что наличие методологии познания и творчества не страшно в любом цикле, то есть куда бы ни опускали статистически систему управления, то есть, к примеру, в Средневековье, либо куда-то еще там и так далее, если у общества будет в наличии некое исследовательское мышление в психике, которое вкладывается через систему образования, оно сможет решать любые вопросы, и тогда мы еще посмотрим, да, какая глобальная власть сможет управлять этими циклами. Возможно, мы действительно сейчас на этом вот этапе перехватим управление. да, ну, то есть я имею в виду статистически, наша цивилизация это сделает. Но, в принципе, все к этому и идет. Да, давайте дальше. Да, согласен. Невозможно построить дом в том случае, если фундамент не подготовлен. То же самое и здесь. Если нет базиса, то настройку сделать в народе проблематично. И, скорее всего, если и будет настройка, то она для народа будет выглядеть в виде хаоса, и потребуется та сильная рука, которая якобы все за вас народ сделает. И вот это как раз хаос кто-то специально поддерживает, опуская образование, опуская здравоохранение, опуская здравомыслие и так далее и тому подобное. Дальше. Тут, значит, вопрос такой интересный, ну, пишет Светлов нам. Прежде чем готовить управленцев, этих людей нужно отправить на обучение, а дальше запрещенное в России некое духовное училище. Я перефразирую. Да, я перефразирую вопрос так. А если бы, вот на твой взгляд, наши управленцы хотя бы понимали вот древнюю основу наших пращуров, наших предков, наших вот родителей, как они жили, ну, вот в древности, почему такая Россия была огромная страна, даже ведь Царская империя – это только часть той древности, которая вот была до этого, и все артефакты, вот общаешься с американцами, они говорят, так это русская вся, вообще земля русская в Америке, и говоришь с немцами, говорят, так вот это все русское тоже. То есть, понимаешь, какая держава была, да, огромная, Царская империя – одна из самых крупных, она, в общем-то, по сравнению с той древней державой, маленькая. А мы сейчас на нее пальцем тычем. Вот, смотрите, Советский Союз был наследником, он поменьше там, да, а вот Россия тоже наследница, она еще поменьше. Так вот, если бы вот этим управленцам дать понять, какое у них великое наследие, ну, как ты думаешь, ну, хотя бы у трети, ладно, не половина, у трети хотя бы совесть проснулась, они что-то там, гордость какую-то почувствовали, может быть, что-то у них там сдвинулось. А если еще им дать какие-то основы, вот... мировоззренческие, правильные, опять же, основанные на тех наработках, которые ты владеешь, КОП, наши какие-то древние там волховые учителя, вот все это вместе соединить, да? Как ты думаешь, вот эти бы управленцы как-то изменились? Вот я сейчас как раз Андмара Светлова чуть-чуть подкорректировал вопрос и вот от себя так задал. Ну, несомненно, надо учитывать все факторы. Тут, понимаешь, я больше сторонник того, что нам надо двигаться вперед. А двигаться вперед мы можем только вместе все сообща. То есть вот я к чему? Мироздание, вот это надо запомнить, это вот есть закон, который, собственно говоря, влияет на какие-то... Либо получилось, либо не получилось. Да, помнишь, как у нас пословица? Хотели как лучше, получилось как всегда. Значит, если мы говорим про успех в управлении, то нам надо двигаться вперед. Двигаться вперед, нам необходимо объединиться. Объединиться нам необходимо на том, что мы хотим видеть впереди. Если мы хотим видеть развитую цивилизацию, значит, нам необходимо определяться, объединяться и работать в этом направлении. Если мы хотим идти назад в то прошлое, которое было, но дорога изначально она закрыта, ну, то есть мироздание оно всегда идет вперед, всегда развивается вперед. У нас сегодня на носу глобализация, то есть разрушение границ. У нас к 2050 году, аналитики говорят, не будет границ. У нас будут города крупные. Ну, разве это не направление для вообще, вот как бы для духовной мысли вообще, чего будет дальше? И русская цивилизация в этом плане сегодня обладает гораздо большим потенциалом, чем какая-либо другая. Но это не означает, что эта русская цивилизация должна сегодня сесть на головы всем и сказать там, значит, вот ты китаец, сиди в Китае, ты японец, сиди в Японии, и мы тебе не дадим никакое развитие, никакое духовное возрождение. То есть, понимаешь, да, наша географическая особенность, она сегодня позволяет нам развиваться. И ну, надо объединяться и двигаться в этом направлении. То есть, мы объединились и двигаемся, Алексей. То есть, вот, я говорю о том, что когда мы говорим о каких-либо проектах, самое страшное – это вот когда преобладает в психике какой-то фанатизм. Нет, то здесь есть, я в данном случае не про фанатизм говорил, уточняю. Мы же обратили внимание. Я понял, что ты говорил. Я просто говорю о том, что если все построено на здравом смысле, то можно работать, объединяться и идти вперед. Если все построено на фанатизме, то движение не будет никакого развития абсолютно. То есть это тоже вот уже несколько раз. У нас 12 лет опыта в развитии общественных проектов. Мы уже столько пересмотрели всего. Боже мой, кого у нас только не было, кто к нам только не приходил. Вот люди, которые приходили, они до сих пор на том же уровне ходят. Они то же самое все говорят. У них нет развития абсолютно никакого. Они ничего полезного для общества не сделали. А те, которые объединяются и работают, несмотря на какие-то там, возможно, несогласования в религиозных каких-то аспектах и так далее. Но вот есть же общий результат, да, допустим, добиться общей трезвости. Разве что китайцу плохо быть трезвым? Хорошо. А японцу? Тоже хорошо. Так давайте, несмотря на какие-то наши разности, добьемся этого результата. Давайте. Вот это вот, как помнишь, что говорил Владимир Владимирович, надо научиться ездить на дорогах с двухсторонним движением. То есть надо всегда понимать, чего хочет партнер. Ибо в этом и есть, выражается один из законов, который называется глобализация. То есть если мы будем подходить с позиции, там, это только мое, и я бы этого никому не дам, то тогда мы предполагаем, что это не развитие, а опять-таки разрушение. То есть будет опять какая-то очередная война за какую-то землю, которая в итоге все равно всех объединит, и в итоге все равно произойдет та глобализация, когда все человечество будет жить в счастье, без каких-либо религий, как говорил в романе «Мастер и Маргарита» Иисус Понтию Пилату, помнишь? Падут все религии, и наступит Царство Божие, справедливое жизнеустройство общества. На законах природы, когда хорошо, это и для всех хорошо, а когда плохо, это тоже для всех плохо. Примерно так. Поэтому давайте объединяться и работать. Мы не против, мы открыты всем. Мы открыты всем адекватным людям. И практика это показывает. Мы ни одного человека не оттолкнули, ни одну организацию не толкнули. Если там есть адекватные, нормальные проекты по развитию, пожалуйста, приходите, давайте работать. Давайте. Я сейчас маленькая еще реплика. Смотри, какая ситуация. Очень часто говорят, ну зачем нам прошлое вспоминать? Ну это же давно все отжило. Имеется в виду не то, чтобы... Алексей, я прошу прощения, не вспоминать, а двигаться туда. Да, я же сказал, что двигаться. Просто я говорю, что многие сейчас встречаются, либерасты, говорят, ну что там о прошлом вспоминаете, что о Советском Союзе вспоминаете, что вспоминаете о Царской империи, что вспоминаете еще там раньше. Это все уже давно отжило, об этом там не надо вспоминать. Я-то говорю не то, что нам туда возвращаться надо, а надо брать то самое лучшее, которое там есть. Ведь есть принципы, по которым устроен человек, человечество, общество. Их отменить нельзя. Но если эти принципы нарушать, то в этом случае общество и человек будут разрушаться. К примеру, человек кушает через рот, а выкакивает, прошу прощения, снизу. Если попытаться обратно делать, то, ну, с точки зрения какого-то импрессиониста или там еще кого-нибудь, кубиста, да, там как-то по-другому все это нарисовать, развернуть, то получится ай-яй-яй штука. Или кирпичи человеку жрать тоже не надо. Вот. Наши предки очень хорошо понимали, что кушать, в какое время, зачем и так далее. Если мы сейчас это все отвергнем, начнем изобретать велосипед с точки зрения питания или жизни, то мы очень себя сильно ущемим, первое. Во-вторых, мы потеряем очень много времени. И в-третьих, там у нас начнется опять ссоры и драки. Вот в этом смысле, не то чтобы нам вернуться в какой-то там длинный век. Алексей, мы открыты для любых людей. Пожалуйста, вот, и, да, и естественно, и еще то, что Россия все-таки была самой крупной державой, это уже, для мой взгляд, когда я все это позвучал, неоспоримый факт, это не фанатизм, это просто фактология. Так вот, это говорит о том, и столько народов сохранилось, это говорит о том, что никогда русские никого не уничтожали. В отличие от некоторых товарищей, которые нам не товарищи, которые, приходя в другие места, делают всех рабами, лишних уничтожают, а потом оставляют тех, которые им просто нужны. Это и в современности проявляется, посмотрите, как там бомбят ковровые бомбардировки, это было и в древности. И Россия всегда была тем самым преградой для этих, той самой преградой, которая этих мерзавцев останавливала, и других народов множество спасло, которые сейчас почему-то любят тыкать в Россию спину, ножи и плеваться в нашу сторону. Но дело даже не об этом. То же самое, я думаю, мы с Китаем договоримся, то же самое. Мы с Индией прекрасно поладим, и с японцами, и с другими. Теми, которые хотят чтить свои традиции, хотят жить в мире и хотят понимать, что рядом с тобой хороший, добрый человек, сосед. Вот это наши основы, наши русские древние основы. Мы так жили. И поэтому тем либерастам, которые тычут нас и говорят, что вы там козлы такие, ну просто вот так вот откровенно, да, и перестаньте там нас тянуть куда-то в прошлое и там так далее. Вот этим либерастам я говорю, ребятушки, остановитесь, пожалуйста. Если бы не Россия, вас бы давно уже не было. Ну, да. Идем дальше. А вот смотри, а вот обрати внимание теперь, про что говорит вообще образование. Я вот хочу, чтобы ты услышал это. Система образования отвечает, она первична по отношению к любому управлению. Если мы говорим за какие-то войны, за какие-то недомолвки между какими-то цивилизациями, это не цивилизация плохая и не народ плохой. Это плохая система образования, которая сформировала в психике обычного человека, рожденного для каких-то целей вседержительностью, она сформировала его по отношению к своему брату Украина-Россия врагом. Система образования взяла советского человека, сформировала из него идиота, я в этот смысл всегда вкладываю необидное обозначение, да, определение этого слова, как человек, живущий так, как будто окружающего его мира не существует. Я говорю всегда об этом. Я говорю за первичные вещи, за систему образования. Давайте изменим систему образования, мы вообще перестанем воевать. Нам вообще не нужны будут ракеты. Мы будем жить в счастье и справедливом жизнеустройстве общества без всяких барьеров. Когда мы говорим, что глобальная власть сейчас воспитает прямо у нас на границах, открыв какую-то школу, каких-то людей, которые начнут там почему-то потом чего-то требовать. Ведь мы же с этим тоже бороться никак не сможем, правильно? Кроме как взять и опять начать воевать с этой структурой, которая будет воспитана. Мы должны понять, что такое система образования прежде всего. И в первую очередь мы должны вот этот вот фактор, на него как-то повлиять. Ну, то есть... Конечно, конечно. Конечно, я только об этом говорю, понимаешь, что для меня. Я же об этом говорю, что все начинается именно с образования. Вопрос, какую цель преследует образование, куда оно ведет и какая в конечном итоге результативность, какой результат. Потому что и там везде образование есть, и каждый говорит, что его образование лучше. Ну, ладно, мы сейчас опять с тобой чуть-чуть это уже увлеклись, да? Да. Потому что вопросов много. Вопрос эфира от Владимира Измытич. Здравия вам, люди добрые, здравия, Сергей. Насколько я понимаю, целью проекта является смена глобального управления. А на сколько лет вперед будут планировать подготовленные вами управленцы? На 5, 10, 50, 150? Какова методология постановки за горизонтные цели, удаленные от текущего момента времени на 500 лет, например? Не окажется ли, что наш вектор цели расположен внутри вектора их системы управления, периоды планирования, которые могут на порядок превышать наши, потому что их планирование имеет многовековую непрерывность, о чем, кстати, ты тут уже говорил. Вот несколько вопросов таких. Да, у нас, к сожалению, мы сегодня пытаемся, вернее, даже наблюдаем за структурами, мы ничего даже пока попытаться не можем, потому что мы просто за ними наблюдаем. Мы наблюдаем за структурами, насколько качественно происходит управление, и мы знаем историю этих структур, то есть тысячелетняя история управления осознанной передачей информации. Так вот, если мы будем говорить за глобальную предикцию, то есть, допустим, за древнеегипетское жречество, там еще большее, скажем так, история в передаче, управленческая история, на которую опирается, там, допустим, сегодняшний управленец из этой структуры. Вот смотри, обратите внимание, Владимир, что интересно? Интересно то, что управлять на там, 50, 100, 500 лет, планировать подготовленные там, нами управленцы, мы вообще хотим коснуться такого аспекта, что управлять в таких сроках возможно только, если вы будете воздействовать на систему образования. То есть, если вы берете под контроль школу, институт, там, детский садик, которая потом формирует определенную культуру общества, которая влияет внегенетически на психику человека, то вот тогда в психике, в коллективном бессознательном появляется закономерность, на которую вы можете опираться и строить некие проекты хоть на 100 лет, хоть на 500 лет. Если же мы предполагаем, что общество, которое подвергается управлению, то есть объект управления суперсистема, получило методологию познания и творчества и самостоятельно при помощи исследовательского мышления, как было в Советском Союзе, может обрабатывать входящую информацию, то управлять им невозможно. Потому что это общество управляется свыше. Для того, чтобы им управлять, вам необходимо сначала изменить систему образования. Помните, как, по-моему, Рейган говорил, если мне кто-то предложит, ой, точно не помню, вы можете найти эту цитату, она очень интересная. Если мне кто-то предложит поменять систему образования, я буду это расценивать как объявление войны. Это настолько все серьезно. Вот наше общество должно это понять. Нас понимают это наши политики, они, да, об этом мало говорят, потому что это действительно так и есть. нам проще говорить, там, я же говорю, о ракетах, о каких-то кораблях, танках там, и так далее. Но это не имеет никакого значения в управлении. Вот это самое главное, что надо понимать. Всегда первичная система образования. Так вот, если вы в объект, который управляется, даете методологию познания и творчества, то бишь исследовательское мышление, которого лишено сегодня общество, то управлять им очень сложно. То есть вам необходимо сначала его извратить, это общество. Вам необходимо сначала в систему образования внести алгоритмику, необходимую вам, на которой вы потом будете опираться как на закономерность в управлении. И только после этого вы можете построить на 5 лет, на 10 лет, на 50, на 100 и на 500. Сегодняшние планы, ну, во всяком случае, глобальный предиктор, который в лице древнеегипетского жречества, он смог просчитать двухтысячелетний срок, то есть смена логики социального поведения, то бишь закон времени знаменитый, да, когда он начнет меняться. Естественно, он подготовил циклы, вот там все подготовлено, там на самом деле разгерметизация еще и происходит по причине того, что сейчас происходит смена циклов, в первую очередь биосферных. Вот. И глобальный предиктор в эти циклы, естественно, вложил свои процессы. Поэтому нам сейчас может казаться, что вот мы тут вот сейчас выйдем, всех победим. Но опять-таки, если мы не осознаем, что нам надо сесть за парты, и во всяком случае в школы, и в детские садики, и в университеты внедрить исследовательское мышление, методологию познания и творчества, ну, поверьте, мы всегда будем встроенной системой. Вот тогда и окажется, отвечая на ваш вопрос, что у нас вектор цели расположен внутри вектора их системы управления, периоды планирования которой могут на порядок превышать наши. Вот, в принципе, я думаю, что я ответил на ваш вопрос, да? Ну, то есть, если вы в объект, в суперсистему, в объект управления, в общество даете методологию познания и творчества, то она просто перестает подчиняться вашему воздействию, она начинает подчиняться биосферному воздействию, то есть воздействию мироздания. И, собственно говоря, попадает и под защиту вседержительности, и попадает в алгоритмику вседержительности, и просто начинает развиваться так, как развивалось советское общество. И для того, чтобы вам на него повлиять, вам мало будет пригрозить ракетой. Мало. Потому что защита мироздания – это более объемлющая система, даже там, если мы будем говорить за какие-то глобальные элиты, а тем более за какие-то страновые элиты США, которые в 52-м или в 53-м году хотели отбомбить советское общество. Им бы просто, у них бы этого не получилось, понимаете, в силу того, что советское общество в те года напрямую велось, отчасти напрямую велось алгоритмикой мироздания. Это вот такая защита. Она существует на самом деле, так и есть. И в истории много случаев, когда люди, которые нужны были вседержительности, они выживали в эпицентре ядерного удара Хиросима-Нагасаки. Они один на один выходили без оружия с танком. Есть знаменитый случай, когда Сталин дал... по-моему, звезду, да, там какой-то орден за то, что человек вышел с топором против танка и, собственно говоря, получил с этим танком завладеть. Вот этих случаев много, их просто сотни, и это можно найти. Так вот, наша задача сегодня обществу дать методологию познания и творчества, чтобы общество наконец-таки стало самостоятельно, либо это называется еще концептуальная властность. Просчитать вседержителя невозможно, это вам сразу отвечу. Он не просчитывается никем. Не глобальным предиктором, не какой-то страновой элитом, просчитывается закономерность. Для того, чтобы просчитывать общество, вам необходимо эту закономерность создать через систему образования. Вот вы пошли с первого класса, а может быть даже еще из детского садика, мы детский садик не анализировали. Хотя, в принципе, немножко анализировали, там тоже есть алгоритмы подчинения. Пошли вкладывать в вашу голову некую информацию, на основе которой потом выстраиваются 500-летние планы управления. Все очень просто. Ну, то есть, вот примерно так. Хорошо, идем дальше. Вопросы больше не принимаем, потому что Сергея пожалеть, тут вопросов очень много, дел много, а времени мало. Вопрос эфира Данила. Здравия ведущему, исказителю. Сергей, каково ваше видение сущности главного предиктора и роли в системе образования в управлении обществом? Благодарю за ответ. Каково видение сущности главного предиктора и роли в системе образования в управлении? Ну, в принципе, мы же сегодня об этом уже говорили много. Ну, раз говорили, то, в принципе, можем дальше идти. Да, можно просто сказать, что в силу каких-то географических обусловленностей, религиозных, климатических разностей на нашей планете существуют различные населения. Глобальная предикция, как должность, да, она и будет существовать всегда, пока будут существовать вот такие вот развлечения. То есть информация, она должна в равной степени качественно и быстро доходить до любого человека. Это и есть задача жречества, которая занимается жизнеречением. Естественно, в процессы управления глобальное жречество, оно должно вкладывать биосферные процессы, которые развивают и общество, и планету, и так далее, а не паразитируют на этом. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, пока вот я не просматриваю там какого-то срока, когда прям падет глобальная власть как должность. Потому что вообще, на самом деле, есть такая, на мой взгляд, и возможность от мироздания управлять. То есть я ее называю глобальная предикция. То есть есть вакансия, и глобальных предикторов-то, в принципе, в истории было много. Это было и русское жречество, это было и китайское, и индийское жречество, которое занималось управлением в своей стране. Каким-то образом, там, мы не будем сегодня этого касаться, древнеегипетское жречество смогло, скажем так, порешать вопросы со всеми этими структурами. И сегодня, по сути дела, является, ну, наверное, одним из единственных субъектов, которое воздействует на общество так качественно, как не воздействует ни одна структура. По причине того, что система образования лишена методологии познания и творчества, альтернативы вот для того, чтобы поменять это жречество, ну, его не существует. То есть поэтому, когда мы говорим о том, что у нас всегда все, любой процесс, Алексей, сводится к тому, что у нас население методологически нищее. У нас все проблемы от того, что мы безграмотные. Понимаете, китайцы по-своему безграмотные, японцы по-своему. Там уже целые концепции разработаны вообще. Вот просматривают целые концепции управления разными городами, территориями. А по сути, есть один человек для вседержителя. И неважно, какой он там, серый, красный, черный, китаец, японец. Там, для них это один организм, который должен выполнять какие-то цели в мире и согласии с другими людьми. То есть мы в любом случае к этому придем. Это 100%. Какой кровью, это уже вопрос нашего, опять-таки, образования. Давайте дальше. Дальше. Андмар Светлов пишет. Голова – это власть, язык – это СМИ, конь – толпа, копье – знание. Вроде бы такие образы Пушкин вкладывал. Ну, вроде бы такие, я там точно не помню. Меч – это методология, которую вот сейчас вот я зачитал этот отрывок, и очень важный, и знаковый, и чем больше людей его услышат, тем, наверное, лучше будет. Давайте, да, дальше. В общем, да, такие образы расшифрованы были. А то, что вкладывал Пушкин, как бы он, наверное, об этом не совсем, может быть, и писал. А может, и писал, не знаю. Идем дальше. Анна Бондаренко, вопрос следующий. Серега, расскажи, как продвигается проект «Сфера»? Можно ли подключаться на онлайн-уроки «Величко» и какова их цена? Где золотая тара? Она просто крутяк. Никто не понимает глобальные процессы на эгрегорматричном уровне. Как она просто бомба, слов нет. Есть ли у нее свой канал или сайт? Начну сразу с золотой тары. Значит, насколько я знаю, там у нее в жизни сейчас происходят хорошие, позитивные изменения. Я очень надеюсь, что в ближайшее время она опять появится. Все хорошо у нее, все в порядке, даже я бы сказал, очень хорошо. Сейчас просто есть такие внутренние, объективные, организационные вопросы, которые необходимо решить. В ближайшее будущее, я думаю, возможно, и канал свой появится, и сайт, поэтому ждите. По поводу сферы. Значит, я хочу еще раз повторить. Наши занятия совершенно бесплатные. Мы работаем на развитие общества. Мы не зарабатываем деньги. У нас не коммерческие проекты. Поэтому мы от души это делаем. Это наше предназначение. Подключайтесь. Онлайн-уроки «Величко», они действительно происходят онлайн. По некоторым организационным вопросам Михаил Викторович не смог в прошлое воскресенье участвовать в проекте. Он обещал это сделать в субботу. В общем, я думаю, что мы там буквально свяжемся скоро и посмотрим, как у нас это получится. В любом случае, все продолжается. У нас еще будет 3 преподавателя, достаточно серьезные. Вы, в принципе, ладно уже, я, собственно говоря, в принципе, уже договорился. Вы можете посмотреть их интервью, на моем канале на Ютубе довольно-таки интересные, значимые педагоги, которые могут что-то полезное принести обществу. Тем более, если мы их разворачиваем в плане управляемости. Все они прекрасно понимают, что происходит, собственно говоря, и слава богу, что общество сегодня само задает такие острые вопросы. А почему так? Давайте сделаем по-другому. Давайте подойдем по-другому. Давайте с другой стороны посмотрим на эти вопросы. Ведь, в принципе, система образования, она всегда будет первичной. Но это мы уже говорили сегодня. То есть, собственно говоря, всегда мы приходим к тому, что у нас отсутствует исследовательское мышление. Ну, конечно, намеренно. Поэтому, Анна, с золотой тарой все в порядке. Подключайтесь все, приходите. Мы скидываем на нас, с наших каналов, с наших ресурсов полностью все оповещение, когда, во сколько. Смотрите, наблюдайте и на Ютубе подписывайтесь. Там прям сообщения в личные приходят, что вот тогда-то будет онлайн-трансляция Михаила Викторовича. Спасибо вам большое. Хорошо, хорошо. Так, хотя напоминаю, тема у нас сегодня — роль системы образования в управлении обществом, но вопросы идут и не совсем. Вопрос в эфир от Геннадия Романенко. Что ждет Украину с точки зрения КОБ? Съемки фильма по столетнюю революцию проходят. Слушаю разведданные. Благодарю. Быть добру. Хочешь — отвечай, хочешь — не отвечай. Что ждет Украина с точки зрения КОБ? Я могу, наверное, сказать больше здесь с точки зрения теории суперсистем, что ее ждет. На общество, пока оно не родит некий выход из этого кризиса, будет оказываться вот такое давление вплоть до полного уничтожения суперсистемы. Что ждет Украину? Все зависит непосредственно от людей, которые там проживают, насколько они будут позволять делать то, что с ними делают. Ну, то есть, в первую очередь, вы понимаете, да, что общество с конца 800-х годов, именно на территории Украины, готовилось к такому сценарию. Формировался украинец на такой территории, как, помните, геноцид Талергов, да, по-моему, называется, в деревне. Не знаешь, Алексей, ты не помнишь? Я не подскажу тебе. Ну, в общем, грубо говоря, русское общество на Украине к этому сценарию готовилось. Там проходили очень серьезные работы, проекты передавались из рук одних разведок другим. Вот мы, собственно говоря, пришли к тому, что мы получили там некую революцию. Не все общество там, конечно, согласно. Даже, я бы сказал, большинство все-таки понимает, что происходит. Но учитывая то, что фактор среды все равно будет давить дальше, вот надо смотреть там, как они будут дальше эти вопросы решать. Конечно же, оно должно организоваться и как-то начать воздействовать на среду, в которой находится. Пока что российское правительство это делает гораздо лучше, чем украинское общество. Mm-hmm. Хорошо. Съемки фильма про столетнюю революцию как проходят? Насколько знаю, первую серию там уже начали снимать. Я могу спросить, вы в личные мне, пожалуйста, задайте. Угу. Ну и благодарность тебе за разведданные и пожелания добра. Спасибо большое, Геннадий. Идем дальше. Да, Владимир из Мытищ. Сергей, по моим наблюдениям, примерно только с одним человеком из 100 можно вести серьезный диалог. Еще с 5 можно найти общий язык. К сожалению, от остальных отделяет пропасть непонимания. Как считаешь, вообще преодолима ли эта пропасть? И стоит ли это того? Будет ли это эффектом обезьяньей лапы? Да, Владимир, как всегда, очень интересно задает вопрос. На высоте, Володя, на высоте. Да, на самом деле, действительно приятно. Да, в принципе, из своего опыта тоже могу сказать, что вот даже мы были сейчас на слете, на вот этом форуме. То есть, ну там, конечно, сразу скажу, кадры были все, приехавшие со всей страны, подготовленные, понятно, да. Ну и там тоже были люди, которые, собственно говоря, относились скептическими к тому, что система образования влияет там определяющий фактор вообще в концепцию управления, которая внедряется. Но в конечном итоге все равно в конце беседы мы приходили к тому, что да, возможно, так это и есть. Но, видимо, просто надо было человеку внести эту информацию в его биополе. По поводу того, что один человек из 100. То есть, совершенно верно, там вот в одном из интервью мне Савенков Александр сказал такую интересную вещь, что во времена Советского Союза физически могли поступить в вузы 20% студентов, 20% населения. А 80% из них физически не могли поступить. Там, ну, кто-то поступал в техникум, кто-то там куда-то в училище, там, ну и так далее. Как-то потом они там распределялись, кто-то оставался без высшего образования. Сегодня же у нас существует там, ну, практически 80% у нас могут поступить в вузы, у нас получают люди дипломы, но потом они приходят там, допустим, куда-то, а оказывается, что они действительно не умеют писать. Ну, хорошо это или плохо, мне оценку давать сложно. С одной стороны, конечно, хорошо то, что у него есть диплом, и он себя может применить, и хоть как-то где-то его среда, я имею в виду среда рабочая, кадровая какая-то там, будет пытаться развивать, то есть, допустим, он будет что-то изучать на работе, что-то читать, и какие-то собрания проводить, возможно, и так далее. Но все-таки какой-то процесс развития будет идти. Но в целом, конечно, система образования у нас за последние годы, она стала сильно либеральной. И вот самое главное, чтобы она не скатилась дальше туда, в ту же сторону. Потому что вот, когда мы разговаривали с Михаилом Викторовичем Величко, я примерно так же вот в вашем стиле говорил: Михаил Викторович, вот так-то и так-то. Он мне сказал очень интересное такое замечание. Сказал: Сергей, не переживай. Всегда в истории всегда определяющим были несколько человек. То есть всегда историю вершили несколько людей, не общество в целом, а единицы. И подтвердил информацию о том, что вот на парах, когда он проводит какие-то свои, значит, лекции, слушают его буквально несколько человек. На самом деле это очень страшная катастрофа, дорогие друзья. Ну, то есть несколько человек слушают преподавателя, тем более такого интересного, как Михаил Ильич. Остальные там сидят, айфоны, айподы, гаджеты там, и так далее, даже не поднимают глаза. Согласно, опять-таки, теории суперсистем, я очень люблю на нее ссылаться. Вот я считаю вообще, что достаточно общая теория управления гораздо лучше понимается, когда ты хоть немного разобрался в теории суперсистем. Так вот, если исходить из этого, да, вот если суперсистема, она не откликается на какую-то информацию, это говорит о том, что уже в алгоритмике этой суперсистемы этой информации не существует. То есть уже сидит человек, который не откликается на информацию, на какие-то алгоритмы, на какие-то слова, которые произносит преподаватель. Это еще одна, конечно, один еще повод обсудить то, что происходит, и тут тоже не очень все хорошо, конечно же. Но учитывая в целом направление, то есть, да, как бы то, куда мы идем, я думаю, что, в принципе, мы как-то преодолеем эту пропасть. Преодолеем. То есть, в принципе, у нас очень позитивное, хорошее настроение, у нас очень серьезные творческие прорывы последние буквально несколько месяцев стали происходить. И все-таки систему мы подтянем, но, во всяком случае, желающих. Ведь, понимаете, самое главное – это мотивация, это внутренняя, биологическая мотивация. Возьмите, допустим, любую кадровую базу. Ведь там же не заставляют, на самом деле, никого из-под плетки там, брать там, книжку, изучать ее. Никого не заставляют. Откуда-то просто у этих людей, вот она, эта природная мотивация, она уже есть. Я все пытался на этом форуме у людей узнать. Слушайте, но если вы говорите, что это не школа, ну где тогда первый класс, семья, культура, которая влияет не генетически, где происходит уничтожение биологического стремления к развитию генетически обусловленного потенциала? Где желание понять, что происходит? Почему ребенок выходит просто как амеба, дальше катится вообще по накатанной, куда прикатится, туда и прикатится? Но почему вы к этому безразличны? Вы педагоги, профессионалы, деканы, доценты, доктора наук педагогических. Но давайте объясните. Ну не все так плохо. Ну вот, ты понимаешь, надо вот как-то разобраться. Но, ребята, подождите, но это же русская цивилизация постепенно идет к катастрофе образовательной. Да, у нас там Васильева сейчас чего-то там пытается сделать, шахматы там, еще что-то. Сказала о том, что тут нужен творец. Но по факту надо же работать, понимаете, не ждать маны небесной с неба, а работать, развивать себя. Но тогда, опять-таки, как сформировать вот в человеке вот эту биологическую активную среду, которая будет там обладать каким-то исследовательским толчком к исследованию психики. Вот это вот важный вопрос. Это очень важный вопрос. То есть, по сути дела, разведданные, разбор разведданных, они и родились для того, чтобы хоть как-то вообще это общество отвлечь от того, что они смотрят там какие-то новости ненужные абсолютно. То есть отвлечь каким-то креативным подходом. Да, это получается, но все равно там, да, разведданные у нас, некоторые выпуски доходят до 90 тысяч смотрят. а лекция, допустим, какая-то, ну, слава богу, мы сегодня вышли на 25 тысяч просмотров этой лекции. Это уже большой результат, потому что буквально в прошлом году это было 3 тысячи. То есть мы тенденцию, тренд позитивный, мы его видим, он позитивный, и это очень радует. Но все равно вот есть основная масса, которая, допустим, какого-то блогера, который там кроме матов ничего не говорит, там просмотры по 500 тысяч, по 800 тысяч. О чем это говорит вообще? О том, это говорит о том, что вот этой вот биологической мотивации, то есть человека раскрыть, понять, да, помните, как «ищу человека», такая есть поговорка очень хорошая, которую говорил там какой-то товарищ в бочке, я уже, господи, не помню какого. Алексей, ну-ка напомни. Ой, ты сейчас начнешь писать и Диогедов, и Сократов, и прочих, да, прочих, да, товарищей, да. Ну, в общем, как бы понятно, да, суть вопроса понятна. То есть вот мотивация на развитие, вот ее надо находить, ее надо постоянно подталкивать в людях. К сожалению, самостоятельно, я думаю, что пока трудно будет двигаться, надо находить и подталкивать. Дом 2 проявлен очень хорошо, показывает уровень нашего общества, потому что его смотрит, к сожалению, очень и очень много людей. И блогеров, которые подражают Дому 2, вот эти все ужимки, вот эти все матюшки и прочее, их огромное количество. На них народ клюет. Это индикатор того, что происходит. Нам надо как-то идти дальше, надо отрывать народ. Идем дальше. Ну, Анна Бондаренко про меня написала реплика: «Земля, которая крутится вокруг нашего солнышка». А доказательства есть, что именно Земля крутится и что именно вокруг солнышка? Анна, у меня есть. Идем дальше. Адмар Светлов, реплика. И у меня тоже есть. А и у тебя тоже. Ну, у нас есть. Идем дальше. Адмар Светлов. Так, свет виден только на фоне тьмы. Это подтверждение твоих слов. Да. Угу. Дальше, Андрей Петряев, вопрос в эфир. Чьи интересы продвигает фильм «Дух времени» и в целом проект «Венера», недавно ушедшего из жизни Жака Фреско? Лично ваше мнение к этому подходу? Ну, для того, чтобы мое мнение, я, честно говоря, смотрел этот фильм вообще, наверное, даже не помню, сколько лет назад. Какое-то мнение там у меня было. И там даже есть, насколько я помню, если погуглить хорошенько, каким элитам он принадлежит. Поэтому, в принципе, тут уже никаких секретов нету. Для того, чтобы свое мнение сказать, надо хотя бы как-то освежить это все в памяти. Кто там, что там и так далее. Потому что я очень давно смотрел это. У нас сейчас очень много других проектов, поэтому уж извините, я могу просто не так адекватно вам дать оценку этого человека. Понятно. Ты уже не зритель, ты уже снимальщик. Я увлекаюсь для того, чтобы понять какие-то процессы всякими разными там людьми интересными, и даю какую-то оценку для себя, их деятельности. По поводу «Дух времени» я даже не помню, но по-моему, лет 10 точно этому фильму, да? Ну, в общем, да, мы как-то тоже вспоминали. Я запутал, сколько лет, оказывается, столько много уже. Ну ладно, идем дальше. Честно, как бы не обижайтесь, пожалуйста, я уже просто... Ну, я помню, там проект «Венера». Ну что, сейчас, по сути, это дело и внедряется, все эти умные города, экосистемы. В общем, смотря кто возглавляет этот проект, хорошо или плохо, какой управленец. Любой проект, он, по сути дела, является... Ему можно дать оценку, исходя из того, кто управляет этим проектом. То есть можно управлять либо во благо, либо не во благо. В общем, Андрей, без обид. Договорились, да? Идем дальше. Андмар Светлов. Вопрос. Сергей, смотрел ли ты фильм «Аттестат зрелости» и как этот фильм можно рекомендовать для просмотра начинающим управленцам? Благодарю. Я не помню. Я много смотрю фильмов, стараюсь держать, как говорится, руку на пульсе. И смотрю трейлеры, сейчас очень интересные стали выходить. «Аттестат зрелости». Надо посмотреть. Но я вот, честно говоря, так вот навскидку не помню. Вообще для управленцев, для начинающих, я бы рекомендовал посмотреть, вернее, не смотреть новости, прекратить смотреть телевизор, но, во всяком случае, с теми программами, которые сегодня там идут. Значит, заниматься, смотреть исключительно там какую-то аналитическую литературу, если интересно, ну, в смысле, видео, ну, там, кажется, сам человек выбирает, я не могу там рекомендовать, каждый человек выбирает себе по вкусу. Вот. И все-таки читать больше толстые книги. В частности, изучить достаточно общую теорию управления, ну и там дальше чего вам уже. Она применяется абсолютно везде. То есть это вот возможность для того, чтобы научиться анализировать вообще происходящее вокруг вас процесс. Это самое важное, что бы я рекомендовал начинающим управленцам. Критически подойти к любой информации, которая находится вокруг вас. Но критически, без фанатизма, да, понимаете. То есть просто научиться, приучить психику реагировать критически. Хотя бы просто в мышлении, мысленно. То есть, почему так? А не является ли это чьим-то там управленческим воздействием? А к чему это может привести, если вот рассмотреть, допустим, на фоне вообще там глобального проекта, глобального процесса? Не просто там в своей маленькой частности, а, к примеру, что вот все семьи вот подвергаются такому воздействию, там, ну и так далее. То есть управленцам, начинающим, я бы рекомендовал больше читать. Ну, хотя бы как Иосиф Виссарионович Сталин, там, ну, понятно, он там, информация уже много, и 400, и 500, и 100, и 300. Ну, я так думаю, что если это будет от 30 до 50 страниц в день какой-нибудь интересной литературы, там, то это будет очень полезно, особенно для начинающих управленцев. Mm-hmm. Я стараюсь читать каждый день. Ну и вообще у меня очень много сейчас вообще такого аналитической работы и монтажа, и видеоматериалов, и всяких интервью. Сейчас мы готовим несколько проектов интересных. В частности, могу сказать, что сейчас есть мысль снять сериал такой двухсерийный, как «Крым», как один из центров глобального управления. Здесь очень интересная архитектура, которая подразумевает энергетическое матричное воздействие на процессы. Особенно это происходит, вернее, вот там, где лестница Митридата, да, Керчь. Вот. Ну, там очень интересно, там порядка 6 этажей, насколько я так слышал, вниз. Как туда попасть, только сейчас вот мы пока думаем над этим вопросом. В общем, проектов много. Начинающим управленцам я бы посоветовал читать. Ну, а фильмы я посмотрю, «Аттестат зрелости». Хорошо, идем дальше. Как вы относитесь к историку Пыжикову? Знаешь вообще такого, нет? А вот я видел, что он появился буквально недавно, и буквально посмотрел mm-hmm. его ролик, один только там, 10-минутный. Ну, понятно. В общем, дальше-то продолжу. Он любопытную теорию сформулировал об оккупации Руси польско-малоросскими элитами на протяжении многих веков, в результате чего великороссы были отодвинуты от управления. И тем не менее мы продолжаем в этой концепции западно-христианской жить. Цитата Пыжикова следующая. «Киевская Русь, как западный проект, не мать, а мачеха для отсталой, вернее, для остальной, прошу прощения, Руси». Вот такая цитата. Ну, вы знаете, вот я же еще раз в который раз хочу сказать, да, что разобраться вообще в прошлом достаточно непросто. То есть в любом случае, для того, чтобы качественно разбираться, необходимо обладать какими-то знаниями. То есть у нас сегодня много всяких идей, кто кого захватывал, кто кого не захватывал. 300 лет назад была ядерная война, но если мы посмотрим, допустим, на эти все процессы сквозь теорию гибридной Земли, то, в принципе, это все объясняется природными вещами. Но как, там какой-то радиационный фон и так далее. То есть я для себя, я когда-то очень увлекся там вот, вот этой вот теорией 300-летней войны, которая назад была, и пытался искренне в этом разобраться. Но вот мне не хватило механизмов для того, чтобы это сделать. То есть я находил научные факты, которые объясняли, там, да, почему это так. Но я, не, допустим, не могу объяснить там вот те подземные этажи, там, которые в Москве, там, по-моему, в Нижнем Новгороде, да, там Рим там весь почти там откопанный. Это тоже. Ну, в общем, все это очень интересно, но ресурсов для того, чтобы понять и разобраться с этим, вот лично у меня не существует. Да? То есть я даже, вот, к примеру, буквально недавно, разговаривая с друзьями, вспоминал такую вещь, как скрижали, вернее, аэропорт Денвера, да, с фресками, вот этими, которые оставлены для управляющих элит, нарисованы. Ведь там на самом деле не все же фрески нарисованы, да, и как вот мы можем анализировать по тем фрескам, которые гуляют в интернете, там, чего хотят глобальные элиты. Вот если, к примеру, был бы там какой-то ресурс там в виде какого-то финансового там обеспечения, можно было там купить билет на самолет, зарядиться фотокамерами, поехать туда на 2-3 дня, поснимать все, и потом сделать там нормальный анализ. После этого уже можно чего-то говорить о чем-то. Сейчас, ну, к Пыжикову в целом я, наверное, отношусь нормально. Я же говорю, просто меня это все уже не возбуждает, как аналитика, там, кто кого захватывал, кто... мне нравится идти вперед. формировать вот все-таки в обществе мотивацию для самообразования. Прежде всего, почему вот еще книжка это называется, которую выпустили «Мертвая вода»? Она и называется по причине того, что никто не знает, какая она должна быть живая. Понимаете? Вот это самое главное понятно, потому что диалог вседержительности с каждым человеком, он отдельный, он индивидуальный. Вот это вот очень важно понять. Куда приведет сегодня вседержительность каждого человека? Наверное, к развитию, наверное, к само, какому-то предназначению непосредственно того, что вкладывалось в развитие изначально, для чего эта душа приходила, этот человек приходил в жизнь. И понять вседержителя сложно, поэтому в прошлом разбираться, наверное, интересно, но, я же говорю, на это надо много времени, и, собственно говоря, особенно, когда сегодня столько противоречивой информации, я все время вспоминаю слова Владимира Михайловича Зазнобина, который говорил: «Скоро информации будет столько, что вы просто не сможете на нее реагировать». Вот это вот выражается закон времени, да, в этом, то есть когда информация будет сразу опровергать другую, мгновенно. То есть будет выходить одна информация, через два дня опровержение, потом опять опровержение. В конечном итоге психика просто не будет на это реагировать. А правды, поскольку психика лишена методологии познания творчества, то есть добычи информации, исследовательского мышления, вы никогда не докопаетесь до нее. Если бы попасть в библиотеку Ватикана, вопросов нет. Вы бы сели там, поработали бы, там, допустим, дня три вышли, сказали: вот я был в библиотеке Ватикана. Вот там вот сказано. Да, это было бы интересно там, посмотреть, чего там сказано. Понимаете, хорошо. Да. Я ввожу новый термин. Информационная инфляция скоро у нас будет. Когда информации будет очень-очень много, но она будет очень быстро обесцениваться. И еще вот я с некоторых пор, после того, что со мной кое-что произошло, о чем я никогда никому не рассказываю и рассказывать не буду, я к словам «никто не знает» отношусь очень-очень с большой усмешкой после того, что со мной произошло. Потому что если я этого не знаю, или если не знает какой-то гуру, или не знает какой-то ученый, это еще не означает, что этого нет, или не означает, что кто-то это не знает. Ну, ладненько, идем дальше. Я вот подтверждаю твои слова. На самом деле, ты сказал правильные вещи. Вот обрати внимание. Ты получил свой опыт, да, и ты согласно этого опыта уже можешь там чего-то констатировать, какой-то факт. Когда ты сам разобрался. Но вот у тебя, если нет ресурса разобраться с этим, ну ты можешь съездить на какой-нибудь там, на какие-то раскопки посмотреть, на самом деле. А сколько им лет, как ты вот их можешь остановить? Нет, я же не говорю, что я поеду, не поеду. Какой-то дядя тебе выйдет, расскажет: вот здесь жили древние греки, откуда он знает? Сергей, внимание, и, как говорит наш друг общий, следите внимательно за руками. Я сказал все, что я несколько скептически и с усмешкой отношусь к фразам «никто не знает». Вот к этой, когда просто кто-то говорит, вот, ну, никто не знает, как это было. Вот я сразу начинаю улыбаться и печалиться. Смех сквозь слезы. Или знаешь, вот буквально тоже недавно очень интересный такой, вот Путин приехал в Крым, да, и говорит, что Севастополь должен стать там крымской Меккой. Не потому, что здесь крестили Владимира. Стоп, подождите. Это что такое? Это оговорка? Так его же крестили в Херсоне. Нет, оказывается, здесь нашли какую-то ванную, в которой его крестили, и доказали уже, что его крестили в Херсонесе, в Севастополе. Ну да, там же ему рассказывали об этом. Он приехал, ему рассказали об этом, дали новую информацию. Ладненько. Откройте учебник теперь по истории. И прочитайте, где его крестили, да? В Херсоне, да. Ну то есть вы понимаете, да? Вот насколько все вообще печально. Да. Поэтому вот я и смеюсь, когда кто-то говорит, никто не знает. Ну ладно, мы сейчас что-то остановились. Кто эту ванну нашел? Как это подтвердить? Почему там? А завтра он, человек скажет, что его крестили не в Севастополе. А там автограф Владимира стоял. Я крестился здесь, да. Так я нарисую автограф Владимира. Здесь был Вова. Да. Ну, ладненько. В общем, с Пыжиковым мы разобрались. Очень интересный человек. Но я, к сожалению, тоже, вот как ты, ничего про него сказать не могу, пока не поинтересовавшись более глубинно его направлением, трудами, деятельностью. Вот когда я разберусь, тогда так же, как ты, пока я отвечаю. Пока не знаю. Вот. Согласен, надо изучить просто. Да. Идем дальше. Заключение. Вопрос прочитаю от Андрея Чернова. А каким образом вы планируете принести вашу систему образования в сельскую местность, где, в кавычках, благодаря сегодняшней власти все развалено? Вот такой пессимистический вопрос, но с желанием получить все-таки некий такой светоч от тебя. Вот как? Давай расскажи. Ну вот, опять видите, вот смотрите, мы к чему приходим, да? Андрей, спасибо вам за вопрос. Обратите внимание, мы вот говорим за мотивацию развития. Я на самом деле тоже живу в сельской местности, где все развалено. Ну и благодаря нашей ли власти это развалено? А может быть, это благодаря нам все развалено? Ну как это понять? Власть что, приехала и сама развалила? Либо это просто общество не распознало алкоголь, спилось, и все рухнуло у него из рук, вывалилось. А систему образования принести можно в любой дом. Хоть на Кудыкину гору, там, где выращивают помидоры. Вот абсолютно, вы поймите вот эту важную вещь, что мотивация к развитию, она не предполагает, где вы находитесь. В центре Москвы, где сегодняшняя власть там все сделала. Либо в глубинке, в России. Если у вас есть интернет, если вы написали, значит, у вас есть интернет, пожалуйста, соберите местных людей, замотивируйте их. Вот это вы посмотрите вообще, насколько это сложно. Я вот еще раз хочу сказать, что это очень сложно. Самое главное – это мотивация к саморазвитию. Если вы не обладаете определенным инструментом, то это практически невозможно. У нас в группе родился такой инструмент – разбор разведданных. Он отчасти начал работать на рекламу образовательного проекта. Да, он интересный, да, мне нравится это делать, но тем не менее, обратите внимание. Поэтому, если мы говорим за то, что там, как ее принести в сельскую местность, пожалуйста, вы есть, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши новости, смотрите, занимайтесь, развивайтесь, собирайте вокруг себя людей, у нас так и будет организовано все. У нас желающие, допустим, вот если вы там представляете какой-то круг людей со своего там поселка, либо деревни, либо этого поселка городского типа, вы можете собрать у себя определенный класс. Можно это сделать дома, как это делают там сегодня некоторые ребята и в Тольятти. Можно сделать это в аренде класса в школе, тем более в сельской местности это будет вообще недорого. Там у вас, кстати, на местах еще больше возможностей, чем, допустим, в городе, где все контролируют какие-то структуры постоянно. Вы можете спокойно прийти к учителю в школу. Вы можете спокойно договориться с учителем об аренде класса, возможно, даже бесплатно. Я не удивлюсь, потому что, в принципе, я по своим меркам смотрю, тут у нас настолько все просто это сделать. Вы можете спокойно там собрать небезразличных людей, замотивировать тех, кому там все равно, и, собственно говоря, сформировать класс и начать заниматься по методике, которую предлагает образовательный проект «Сфера». Тем более у нас там сейчас много лекций. Но, тем не менее, образование предполагает ваше непосредственное участие в проекте. То есть вы должны сами садиться, заниматься, работать со своей психикой, рисовать образы, рисовать какие-то картинки, как нарисовано в «Достаточном чтении». Там все в инструкциях, все сказано. Поэтому у вас еще больше шансов, чем у городского человека, потому что у него там все под контролем, все схвачено, школы охраняются, в общем, туда просто так не пройдешь, все требуют какие-то средства, аренда там и так далее. У вас там, по-моему, на мой взгляд, гораздо интереснее. Как вы считаете, Алексей? Я считаю так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, а на самом деле, если говорить серьезно, то здесь на каждом месте есть свои плюсы и минусы. Надо просто изучить то место и тех людей, с которыми вы рядом живете, и, наверное, сделать определенные выводы. Вот у Сергея такие условия, у кого-то, может быть, другие. Поэтому Вот сказал Сергей, что в глубинке, в сельской местности проще и лучше. Вот пойдите проверьте. А может быть, на самом деле он вас не обманул? Может, на самом деле просто подойти прямо к директору, например, сказать, слушай, тетенька директор или дяденька директор, у меня вот такая вот и мысль, такая вот идея провести там семинары, встречи, занятия, практики для детей там, по здоровому образу жизни, про историю про нашу, рассказать и вот такую, такую, такой вариант там, и так далее. И вот... Потом поговорите, Сергей, скажи, а у нас уже тут база готова, давайте-ка вместе объединимся, и вы дадите свои методики, мы дадим свои методики, а потом еще интернетом соединимся, телемост сделаем, и будем проводить совместные занятия. Ну, так кто ж мешает-то? Конечно. Если, конечно, вас пошлют куда-нибудь там на Кудыкину гору воровать помидоры, ну что ж, ну пойдете какое-то время, там посидите, а с нее, может быть, еще лучше что-то увидите, где чего есть. А они пошлют, так сделайте. Пробовать надо, пробовать. А вот эти все пессимистские разговоры, знаете, это можно в сторону убрать. Вы знаете, Алексей, исходя из своего опыта, я могу вам сказать, что 100% не пошлют, потому что небезразличных людей сегодня очень мало. То есть общество, вот оно как-то вот вяленько на эти вещи реагирует, и когда... Андрей, вы проявите инициативу в своем поселке, вы посмотрите, на вас по-другому посмотрят люди, вам дадут другие шансы, вас будут, возможно, звать на какие-то там семинары, либо на какие-то родительские собрания, возможно, предложат войти в родительский комитет там, местных школ. То есть я так думаю, что, ну, исходя из даже своего опыта, мне вот сегодня предложили в родительский комитет вступить, да, то есть для меня это честь, конечно. Я понимаю, что это требует каких-то определенных там затрат, но тем не менее предлагают. Как говорил Воланд, никогда ничего не просите у сильных, сами предложат. Надо просто работать, заниматься любимым делом. И если есть у вас такое развлечение, пришло вам, что надо что-то организовать, попробуйте, сходите, найдите меня ВКонтакте, давайте мы с вами более подробно это, если хотите, обсудим. Возможно, чем-то поможем. А давайте-ка законтачимся. Ну, в любом случае, в общем, под лежачий камень вода не течет. И помните, да, то, что сказали, ждать можно бесконечно долго. Ну что ж, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Роль системы образования в управлении обществом, смена цикла, вот циклом слово здесь пока важное оказывается, глобального управления. Сергей Будков, автор-сказитель, и я предоставляю тебе возможность на прощание помахать рукой нежно и сказать добрые слова нашим слушателям и зрителям. Ну, я хочу сказать позитивные такие несколько предложений. Мы обязательно совсем справимся. У нас уже очень хорошие вырисовываются позитивные тенденции. Не сидите, вставайте, потихонечку идите, потихонечку занимайтесь, потихонечку решайте все вопросы, которые у вас возникают в вашей жизни. Все эти вопросы возникают из-за недостатка того образования, которое предлагаем сегодня мы. Приходите, занимайтесь. У нас проходит онлайн учеба, она совершенно бесплатная. Ваше время, ваш труд, который потом же вам сыграет большую роль позитивную в вашей жизни, в вашей семье, в работе с вашими детьми, в заработке денег на хлеб насущный, вообще в развитии нашей страны. Поэтому я хочу сказать, что у нас все получится, но с вашим трудом. Большое вам спасибо, подписывайтесь, приходите, мы всегда открыты, всегда рады, никакие мы не звезды, простые люди, такие же, как и вы, которые просто начали работать на благо своей страны и внедряют в жизнь какие-то процессы, которые считают правильными. Спасибо вам большое. Хорошо. Очень тепло у нас получилась беседа, такая интересная, разнообразная. Из нее могут вырасти огромное количество других программ, поговорить и об этом, и о сём, обсудить и то, и это. Пожалуйста. Но, как говорить, да, время у нас все-таки не резиновое, и надо как-то Сергея поберечь, потому что проектов много, а он у нас один. Я думаю, мы с тобой еще встретимся. Нам есть с тобой о чем поговорить. Вот, да. Нашим радиослушателям напоминаю, что 11 октября 2017 года по одному из современных календарей пока еще на календарике. 21 день месяца Божественного начала 7526 лета тоже пока еще не закончился. Сам, так сказать, разгаре. Роль системы образования, управления обществом, смена цикла глобального управления. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор, сказать, Сергей Будков. А сейчас скажу вот что, подтвердить хочу слова Сергея. Эпоха кто говорит Водолея, кто-то эпоха Виллиса, эпоха Волка, пришла не для того, чтобы вы сидели, раскрыв рот и ждали, когда вам что-то упадет, а для того, чтобы, используя появившиеся возможности, ну, наконец-то начали что-то делать. Ну, хоть это пускай вас сдвинет. Ну, оторвитесь вы мягким местом от теплого дивана. Ну, давайте уже что-то делать, друзья мои. Включайте здравомыслие, и у нас все будет тогда хорошо и замечательно. Присоединяюсь к всем пожеланиям Сергея. Благодарю всех наших радиослушателей и зрителей Народно-Славянского радио за теплые, добрые слова, прекраснейшие вопросы. Так держать без вас вот ничего точно не получилось. Да и без вас не получится ничего, если вы вот так вот дальше нас не будете поддерживать. Молодцы, здорово, рад. Все у нас будет хорошо. С вашей помощью вместе все изменим, все улучшим. Желаю добра, желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.